Глава 9. Сфинкс из Линкольнс-Инн. В возрасте 26 лет нельзя утверждать, что ты обладаешь большим личным опытом. Тем не менее, знания человеческой природы, накопленные за такой краткий промежуток, заставляли меня быть уверенным, что вечером меня навестит мисс Оман. И обстоятельства оправдали мою уверенность, потому что на часах было без 7:02, когда предупреждающий стук в дверь возвестил о ее приходе. «Я проходила мимо», — объяснила она, и я постарался не улыбнуться этому совпадению. «И решила, что могу заглянуть и спросить, какой совет вам нужен». Она села в кресло пациента, положила на стол стопку газет и выжидающе посмотрела на меня. — Спасибо, мисс Оман, — сказал я. — Вы очень любезны, что заглянули ко мне. Мне стыдно делиться с вами трудностями из-за такого обычного дела. Она нетерпеливо постучала костяшками пальцев по столу. — Забудьте о трудностях! — едко воскликнула она. — О чем вы хотели меня спросить? Я сказал, что у меня большие трудности с подготовкой ужина, и по мере того, как я продолжал, на ее лице появлялось все более сильное выражение отвращения и разочарования. «Не вижу, какие у вас могут быть загадочные трудности», — мрачно сказала мисс Оман. «Я говорю не о загадочности, а только о беспокойстве, что могу все испортить. Конечно, обычное дело говорить, что презираешь удовольствие за столом, но в хорошей еде очень много достоинств, особенно при низком уровне жизни и возвышенных мыслях, а именно это сейчас со мной происходит». «Грубо сказано», — заявила мисс Оман, — «но совершенно верно». «Хорошо. Если я предоставлю подготовку миссис Гаммер, она, скорее всего, подаст тепловатую ирландскую похлебку с застывшим жиром и пластмассовый пудинг с салом, или что-то в этом роде, и в процессе подготовки перевернет дом вверх дном. Поэтому решил приготовить холодный стол и доставить блюда извне. Но я не хочу, чтобы все выглядело так, будто я делаю чрезвычайные приготовления. Никто не подумает, что это еда с неба», — фыркнула мисс Оман. «Конечно, но вы знаете, о чем я говорю. Куда вы посоветуете мне обратиться за материалами для этого празднества?» Мисс Оман задумалась. «Лучше поручите мне покупки и управление всем этим делом», — был ее окончательный вердикт. Это оказалось именно то, что я хотел, и я с благодарностью принял ее предложение, не думая о чувствах миссис Гаммер. Я протянул мисс Оман 2 фунта, и после некоторых возражений против моей расточительности она положила деньги в сумочку. Данный процесс занял какое-то время, потому что это вместилище напоминало архив, набитый изношенными и потемневшими от времени чеками, образцами из магазина мануфактуры, катушками, пуговицами, разными крючками и петлями, куском воска, огрызком свинцового карандаша и другими предметами, которые я забыл. Захлопнув сумочку с риском сломать ее замок, мисс Оман строго посмотрела на меня и поджала губы. «Вы очень благовидный молодой человек», — заметила она. «Что заставляет вас так говорить?» — спросил я. «Блуждание по музеям», — продолжала она, — «с красивыми молодыми леди под предлогом работы». «Работа? Подумаешь? О, я слышала, как она рассказывала об этом отцу. Она считает, что вы совершенно очарованы мумиями, дохлыми кошками, кусками камней и прочим мусором. Она не знает, какие обманщики мужчины». «Послушайте, мисс Оман, — начал я. — Не говорите мне, — выпалила она. — Я все вижу. Вам меня не обмануть. Я так и вижу, как вы смотрите на эти стеклянные ящики, слушаете ее с открытым ртом и выпученными глазами, и сидите у ее ног». «Я не сидел у ее ног, — сказал я, — хотя это легко могло произойти. Там очень скользкий пол, но я очень хорошо провел время и намерен снова туда пойти. Мисс Берингем — самая умная и изысканная девушка, с какими я когда-либо говорил». Трудная задача для мисс Оман. Я знал, что ее восхищение и верность равны только моим. Она хотела бы возразить мне, но это невозможно. Чтобы скрыть свое поражение, она схватила газеты и стала раскрывать их. «Что такое гибернация?» — неожиданно спросила она. «Гибернация?» — воскликнул я. «Да, ее нашли на кости, обнаруженной в пруду у Сент-Мэри-Грей. И ее же нашли на костях, найденных в других местах в Эссексе. Я хочу знать, что такое гибернация». «Должно быть, вы имеете в виду эбурниацию», — сказал я после некоторых размышлений. «В газетах говорилось «гибернация», и, наверное, там знают, о чем говорят. Если вы не знаете, что это, не стесняйтесь сказать». «В таком случае я не знаю». «В таком случае вам нужно прочесть газеты и узнать», — произнесла мисс Оман слегка нелогично. «И потом. Вам нравятся убийства? Я от них без ума». «Какой вы, должно быть, потрясающий вампир!» — воскликнул я. Она выпятила подбородок. «Я прошу вас быть более уважительным в словах. Вы понимаете, что я достаточно стара, чтобы быть вашей матерью?» «Это невозможно!» — воскликнул я. «Это факт!» — отрезала мисс Оман. «Ну, возраст не единственное условие. К тому же вы слишком поздно обратились. Место занято». Мисс Оман резко бросила газеты и неожиданно встала. «Прочтите газеты и попробуйте найти в них смысл», — строго сказала она и повернулась, собираясь уходить. «И не забудьте палец», — добавила она. «Это просто поразительно». «Палец?» — повторил я. «Да, нашли руку с одним отсутствующим пальцем. Не знаю, что они имели в виду, но вы прочтите и скажите мне, что думаете». С этим прощальным наставлением она вышла, и я проводил ее до выхода, чтобы церемонно попрощаться. Я видел, как она торопливо, птичьими шагами, идет по Феттер-Лейн и уже собрался вернуться в больницу, когда мое внимание привлекли действия пожилого джентльмена на противоположной стороне улицы. Своеобразно выглядящий мужчина, рослый, худой, костлявый, и то, как он держал голову, на мой медицинский взгляд, говорило о значительной близорукости. К тому же на нем были очки с толстыми стеклами. Но тут он увидел меня и перешел через улицу, выпятив подбородок и внимательно глядя через центр очков острыми голубыми глазами. «Не можете ли вы помочь мне?» — спросил он, вежливо поздоровавшись. «Я хочу зайти к знакомому, он забыл его адрес. Какой-то двор, корт. Но название двора ускользнуло из памяти. Моего друга зовут Беллингем. Возможно, вы его знаете. Врачи, как правило, знают очень многих. Вы имеете в виду мистера Годфри Беллингема? А, значит, вы его знаете. Не зря я обратился к оракулу. Он ваш пациент, несомненно?» «Пациент и личный друг. Его адрес 49 Невиллс Корт». «Спасибо, спасибо. Да, и если вы его друг, можете сообщить об обычаях его дома? Меня не ждут, и я не хочу мешать своим приходам. Когда мистер Беллингем ужинает? Удобно ли сейчас навестить его?» «Я обычно прихожу чуть позже, чем сейчас, скажем, в 8:30. К этому времени они уже заканчивают ужин». «В 8:30. Тогда мне лучше погулять до того времени. Не хочу их беспокоить». «Не хотите ли зайти и выкурить сигару, пока не придет время вашего посещения? Если хотите, я пройду с вами и покажу дорогу». «Вы очень добры», — кивнул мой новый знакомый, бросив на меня вопросительный взгляд через очки. «Я бы немного посидел. Скучно бродить по улицам, к тому же мне еще рано идти к себе в Линкольн-Инн». «Мне интересно», — сказал я, вводя его в комнату, только что оставленную мисс Оман. «Вы, случайно, не мистер Джеллико?» Он посмотрел на меня через очки острым подозрительным взглядом. «Что заставило вас подумать, что я мистер Джеллико?» «Только то, что вы живете в Линкольнс-Инн». «Ха, понятно. Я живу в Линкольнс-Инн, мистер Джеллико живет в Линкольнс-Инн, следовательно, я мистер Джеллико. Ха-ха, плохая логика, но верный вывод. Да, я мистер Джеллико. Что вы знаете обо мне?» «Очень мало, только то, что вы были адвокатом покойного Джона Беллингема». «Покойного Джона Беллингема? Откуда вы знаете, что он покойный?» На самом деле не знаю, но понимаю, что так считаете вы. Вы это понимаете? И кто же помог вам это понять? Годфри Беллингем? А откуда ему известно, что я считаю? Я ему никогда не говорил. Очень рискованно, мой дорогой сэр, рассказывать, что думает другой человек. Значит, вы считаете, что Джон Беллингем жив? Я? Кто вам это сказал? Я этого не говорил. Но он должен быть либо мертв, либо жив. Тут я полностью с вами согласен, подтвердил мистер Джеррико. Вы высказали неопровержимую истину, однако не имеющую большого смысла, рассмеялся я. Таковы обычно неопровержимые истины, возразил он. Они должны быть крайне общими. Я бы сказал, что справедливость высказывания прямо пропорциональна его общности. Вероятно, так и есть, кивнул я. Несомненно. Возьмите пример из вашей собственной профессии. Рассуждая о миллионе нормальных человеческих существ возрастом до 20 лет, вы можете уверенно утверждать, что большинство из них умрет до определенного возраста, что они умрут в определенных обстоятельствах и от определенных болезней. Потом возьмите одного человека из этого миллиона. И что вы можете предсказать относительно него? Ничего. Он может умереть завтра, он может дожить до 100 лет, он может умереть от простуды или от порезанного пальца, или упав с креста собора святого Павла. В конкретном случае вы не можете предсказать ничего. «Вы совершенно правы», — сказал я, и тут же понял, что позволил увести себя от темы Джона Беллингема и решил вернуться к ней. «Это очень загадочное дело исчезновения Джона Беллингема, я имею в виду». «Почему загадочное?» — спросил мистер Джеррико. «Люди время от времени исчезают, а когда появляются, их объяснения, если они их дают, кажутся более или менее адекватными». «Но ведь обстоятельства, несомненно, загадочные». «Какие обстоятельства?» — спросил мистер Джеррико. «Я имею в виду, как он исчез из дома мистера Херста». «А как он исчез из дома?» «Конечно, я этого не знаю». «Совершенно верно. Я тоже не знаю. Поэтому и не могу сказать, было в них что-то загадочное или нет». «Неизвестно даже, вышел ли он из этого дома», — опрометчиво заметил я. «Вот именно», — сказал мистер Джеррико. «А если он не исчез, он все еще там. А если он еще там, он не исчез. В понятном смысле. А если он не исчез, никакой загадочности нет». Я искренне рассмеялся, но мистер Джеррико оставался серьезен и продолжал смотреть на меня через очки, которые я, в свою очередь, рассмотрел и оценил как -5 диоптрий. В этом мрачном адвокате было что-то чрезвычайно забавное, с его сухим лицом и почти фарсовой осторожностью. Его нарочитая сдержанность побудила меня задавать новые вопросы. Чем более неосмотрительные, тем лучше. «Я полагаю», — произнес я, — «что при данных обстоятельствах вы вряд ли поддержите предложение мистера Херста признать смерть». «При каких обстоятельствах?» — спросил он. «Я имею в виду выраженные вами сомнения в том, что мистер Беллингем мертв». «Мой дорогой сэр», — сказал он, — «не могу понять, к чему вы ведете». «Если определенно известно, что человек жив, невозможно предполагать, что он мертв. Если точно известно, что он мертв, признание смерти не нужно. Нельзя предполагать то, что известно точно. Сущность такого признания в неопределенности». «Но», — настаивал я, — «если вы действительно считаете, что он жив, не могу поверить, что вы возьмете на себя ответственность признание его мертвым и распределение его собственности». «Я не принимаю никакой ответственности», — ответил мистер Джеррико. «Я действую в соответствии с решением суда, и у меня нет никакого другого выхода. Но суд может признать его мертвым, а он, тем не менее, будет жив». «Вовсе нет. Если суд признает, что он предположительно мертв, значит, он предположительно мертв. И то физическое обстоятельство, что он жив, в данном случае не имеет значения. С юридической точки зрения и в связи с завещанием он мертв. Вы, очевидно, не понимаете различия. — Боюсь, что не понимаю, — согласился я. — Да, обычно так и бывает с людьми вашей профессии. Научный взгляд радикально отличается от юридического. Человек науки основывается на своих знаниях, наблюдениях и суждениях и не учитывает слова и показания. Вам приходит человек и говорит, что он слеп на один глаз. Вы принимаете его показания? Ни в коем случае. Вы начинаете проверять его зрение с помощью своих адских аппаратов или цветных стекол и устанавливаете, что он прекрасно видит на оба глаза. Тогда вы приходите к выводу, что он не слеп на один глаз. Вы отвергаете его показания в пользу фактов и вашей оценки. Но ведь это рациональный способ делать выводы. В науке, несомненно, но не в юриспруденции. Суд должен принимать решение в соответствии с имеющимися у него свидетельствами, и эти свидетельства даны под присягой. Если свидетель под присягой показывает, что белое — это черное, и никаких других свидетельств не представлено, то свидетельство перед судом «белое — это черное», и суд должен принять соответствующее решение. Судья и присяжные могут думать по-другому, у них могут даже быть частные знания о противоположном, но они должны принять решение в соответствии со свидетельством. Вы хотите сказать, что судья должен принять решение, даже если знает, что свидетельство противоречит фактам? Конечно, и такое бывало. Был случай, когда судья приговорил человека к смерти и позволил, чтобы приговор привели в исполнение, хотя сам видел, что убийство совершил другой человек. Это означало соблюдение корректности процедуры до пределов педантизма. «Да», — согласился я. «Но вернемся к случаю Джона Берингема. Допустим, после решения суда о том, что он мертв, он неожиданно вернется живым, что тогда?» «Ага, в таком случае его очередь подавать заявление, и суд, получив новые свидетельства, вероятно, решит, что он жив. А тем временем его собственность будет передана другим?» «Вероятно. Но вы должны заметить, что признание мертвым сделано на основе его собственного дела. Если человек ведет себя так, что создает впечатление своей смерти, он должен считаться с последствиями». «Да, это достаточно разумно», — сказал я. И потом после паузы спросил, есть ли вероятность, что решение о признании смерти будет принято. «Из ваших слов я понял, что мистер Херст предпринимает какие-то шаги в этом направлении. Несомненно, ваши сведения из надежного источника». Этот ответ мистер Джерико дал, не дрогнув ни одной мышцей, с неподвижностью очкастой статуи. Я улыбнулся. Попытка выкачать сведения из мистера Джерико все равно, что бокс с дикобразом, как пример пассивного сопротивления. Я, однако, решил предпринять еще одну попытку, скорее, я думаю, из удовольствия наблюдать за его защитными действиями, чем в надежде что-то от него получить. Соответственно, я перешел к теме останков. Я следил за удивительными сообщениями в газетах о находке человеческих костей, спросил я. Он несколько мгновений без всякого выражения смотрел на меня, потом ответил. «Человеческие кости — скорее ваша сфера, чем моя. Но теперь, когда вы об этом сказали, я припоминаю, что что-то такое читал. Это были несоединенные кости, насколько я помню». «Да, очевидно, части расчлененного тела». «Я так и предположил. Нет, я не следил внимательно за этим делом. Мы обычно следим за тем, что входит в наши обязанности, а мои обязанности — дела передачи имущества по наследству. Такие открытия скорее интересуют адвокатов, занятых криминальными делами». «Я подумал, что вы, возможно, связали это открытие с исчезновением вашего клиента». «Почему? Какая здесь может быть связь?» «Что ж», — сказал я, — «это кости человека». «Да, и мой клиент был человеком с костями. Это, несомненно, совпадение, хотя не слишком специфическое или отличительное. Но, возможно, вы имеете в виду что-то особенное». «Да», — подтвердил я. «Тот факт, что кости найдены на земле, принадлежавшей вашему клиенту, показался мне очень значительным». «Правда? — заметил мистер Джеллика. Он немного подумал, глядя на меня, потом продолжил. — В этом я не могу поддержать вас. Мне кажется, что находка человеческих останков на определенной территории может прима фаче бросить подозрение на владельца земли или на живущего на ней человека, как на того, кто поместил здесь останки. Но то, что вы предполагаете, невозможно. Человек не может сам поместить свои расчлененные останки. Конечно, нет. Я не предполагал, что он сам разместил свои останки, но только то, что находка останков на его земле как-то связана с ним. «Опять-таки», — сказал Джеррико, — «я не могу согласиться с вами, конечно, если вы не утверждаете, что у убийц есть обычай размещать тела своих жертв на принадлежащей им земле. В этом случае я скептически отношусь к фактам. Я не знаю о существовании такого обычая. Больше того, мне кажется, только часть тела была размещена на земле мистера Беллингема, остальные в других различных местах. Как это соотносится с вашим предположением?» «Конечно, никак не соотносится», — признал я. «Но есть еще один факт, который, я думаю, вы согласитесь, более значителен. Первые найденные останки находились в Сидкапе. Сидкап близок к Элтому, а Элтом — то место, где мистера Беллингема в последний раз видели живым». «И каково значение данного факта? Почему вы связываете останки именно с этим местом, а не со многими другими, в которых нашли другие части тела?» «Что ж», — сказал я, приведенный в замешательство таким уместным замечанием, «кажется, человек, разместивший эти останки, начал соседство с Элтомом, где в последний раз видели исчезнувшего». Мистер Джеррико покачал головой. «Кажется», — произнес он, — «вы смешиваете порядок размещения с порядком находки. Какие свидетельства того, что останки, найденные в Сидкапе, были размещены раньше найденных в других местах?» «Не знаю, есть ли такие доказательства», — признался я. «В таком случае», — ответил он, — «не вижу, на чем основано ваше предположение, что этот человек начал с окрестностей Элтома». Подумав, я пришел к выводу, что ничего не подтверждает мою теорию, и, выпустив последнюю стрелу в нашем неравном состязании, решил, что пора сменить тему. «Я вчера заходил в Британский музей», — сказал я, — «и видел дар мистера Беллингема народу. Все очень аккуратно размещено в центральной витрине. Да, я очень доволен тем, как размещены экспонаты. И мой бедный старый друг тоже был бы доволен. Я бы хотел, чтобы он тоже это увидел. Но, может, он все-таки увидит». «Я на это надеюсь», — произнес я более искренне, чем, может быть, подумал адвокат. «Потому что возвращение Джона Беллингема очень эффективно разрубило бы Гордиев узел трудностей моего друга Годфри. Вы ведь тоже интересуетесь египтологией?» «Очень интересуюсь», — ответил мистер Джеррико с таким оживлением, какого я не ожидал от его деревянного лица. «Захватывающая тема изучения этой древней цивилизации, восходящей к детству человечества, сохранившей для нашего поучения неизменные подробности своей жизни, как муха в куске янтаря. Все связанное с Египтом полно невыразимой торжественности. Его пронизывает чувство постоянства, стабильности, бросающее вызов времени. Это место, его жители и их вещи, как дыхание вечности». Меня очень удивил такой риторический взрыв со стороны сухого, молчаливого адвоката. Но мне понравилось это проявление энтузиазма. Я решил поддержать тему его увлечения. «Да», — сказал я, — «на протяжении веков люди менялись». «Именно так. Люди, сражавшиеся с камбизом, были не те, что пришли в Египет за 5000 лет до того. Портреты людей этих династий мы видим в самых ранних памятниках. За прошедшие 50 столетий кровь гиксосов, сирийцев, эфиопов, хеттов и кто знает каких еще народов смешалась с кровью древних египтян. Но жизнь народа продолжалась без перерывов. Старая культура действовала на новых людей, и пришельцы становились египтянами. Просто удивительный феномен. Глядя на него с высоты нашего времени, Кажется, что это целый геологический период, а не жизнь одного народа. Вас интересует данная тема?» «Да, несомненно. Хотя я мало что об этом знаю. Дело в том, что интерес возник у меня совсем недавно. Только в последнее время я осознал величие Древнего Египта». «Вероятно, с тех пор, как познакомились с мисс Беллингем», — предположил мистер Джерико, внешне такой же неизменный, как египетские статуи. «Вероятно, я покраснел, его замечание возмутило меня, потому что он все тем же ровным тоном добавил. Я так сказал, потому что знаю, что она очень интересуется этой темой и очень хорошо в ней осведомлена». «Да, она как будто очень много знает о египетских древностях, и я могу подтвердить, что ваше предположение верно. Это она показала мне коллекцию своего дяди». «Так я и подумал», — сказал мистер Джерико. «И коллекция очень поучительная, в общепринятом смысле очень подходящая для выставки в общественном месте. Хотя для специалиста в ней ничего особенно интересного нет. Погребальная мебель великолепна в своем роде. Картонаж мумии сделан прекрасно и покрыт отличными украшениями». «Да, мне он показался очень красивым. Но можете объяснить, почему они, сделав такие прекрасные украшения, покрывали их потом слоями битума?» «А, — ответил мистер Джерико, — это очень интересный вопрос. Обычно мумии покрываются битумом. В той самой галерее есть мумия-жрицы, полностью покрытая битумом, за исключением позолоченной портретной маски лица. У использования битума имелась особая цель — сокрытие надписей и тем самым личности покойного от грабителей и осквернителей могил. И в этом необычность мумии Себехотепа. Очевидно, и здесь была попытка скрыть надписи. Вся спина покрыта толстым слоем битума, ноги тоже. Потом рабочие как будто изменили свое намерение и оставили надписи и украшения нетронутыми. Почему они собирались скрыть их и почему, начав, прекратили работу, загадка. Мумия была найдена в оригинальной могиле, и грабители ее не тронули. Бедного Беллингема очень интересовало объяснение этого». «Разговор о битуме, — сказал я, — напомнил мне один возникший у меня вопрос. Вы знаете, что это вещество использовалось современными художниками, и что у него очень опасная особенность? Я имею в виду тенденцию без всяких видимых причин, после того, как битум полностью застыл, становиться жидкостью». «Да, знаю. Рассказывают об одном портрете Рейденса, в котором был использован битум. Битум размягчился, и глаза леди стекли на ее щеке. Пришлось повесить портрет вверх ногами, чтобы глаза вернулись на место. Но каков ваш вопрос?» «Битум, что использовался египетскими художниками, когда-нибудь смягчался после такого времени?» «Да, думаю, такое было. Мне кажется, были случаи, когда битум при определенных обстоятельствах смягчался и становился липким. Но, боже, я болтаю с вами и трачу ваше время, а ведь уже почти без четверти 9». Мой гость торопливо встал, и я со многими извинениями, что задержал его, выполнил обещание довести его до цели. Пока мы шли, очарование великолепного Египта постепенно рассеивалось, и когда мужчина чопорно пожал мне руку у дома Беллингемов, все его бодрость и энтузиазм исчезли, и мистер Джерико снова превратился в неразговорчивого адвоката, сухого, необщительного и весьма подозрительного.